Глава 9. Лев. Олень, по-другому не скажешь. Сам не понял, в какой момент Ирен из обычной среднестатистической временной любовницы превратилась в объект выноса моего мозга. И ладно бы, если бы она снашала мою думалку привычными методами. Истерики, ультиматумы, постепенное завоевывание моего времени и территорий. Это бы я еще понял. Так нет же. Эта зараза насела на меня с покупкой дома. Впилась голодным клещом, проедая плешь практически ежедневно. В какой-то момент решив, что это как раз тот случай, когда проще согласиться, чем объяснить, почему нет, сдался. Скидку она действительно выбила немалую. К тому же прежние хозяева планировали куда-то спешно переезжать, и часть документов подготовили заранее. Махнув рукой, подписал договор купли-продажи и, успокаивая себя мыслью, что это просто вложение средств, постарался забыть хотя бы на время. Куда там? Звезды, как говорится, сошлись, не посоветовавшись со мной. У соседей сверху, сваливших на 2 недели в отпуск, прорвало одну из батарей отопления, причем с утра, когда я уже был на работе. Решив расслабиться после тяжелого трудового дня, я еще заехал в ресторан. И, вернувшись в свою холостяцкую берлогу, застал потоп. Сердобольные обычно соседи, в этот раз, как сговорившись, заметили неладное слишком поздно, а в результате... Щедрые потоки горячей воды сделали свое дело. Пол, стены, мебель, весь мой гардероб и большая часть бытовой техники незапланированного пиздеца не пережили. Разобравшись с коммунальными службами и нерадивыми соседями, устроился в одной из гостиниц. А потом, вспомнив, что так-то являюсь еще и владельцем загородного дома, решил все же навестить свое нескромное и слегка пафосное жилище. Раскупил, чтоб не попонтоваться. Отправился вечером после работы. Ехать пришлось долго, а учитывая мокрый снег, превратившийся в кашу и противную слякоть, добрался уже затемно. Ну и... хорошо, что Ирен со мной поехать отказалась. Как чуяла, зараза крашеная. Я б ее... но, скорее всего, она бы меня, поэтому все к лучшему. Блуждая по этажам холодного и сильно запущенного особняка, припомнил все известные мне нецензурные слова, причем не только на русском. Ирен предусмотрительно трубку не брала, а возвращаться в город я счел уж слишком рискованным. В подвале нашел газовую колонку, но запустил ее с трудом. Дом огромный, а время на прогрев всей отопительной системы требуется немало. Поэтому, раздобыв какую-то рухлядь, растопил в гостиной камин и, притащив из машины предусмотрительно прихваченные с собой постельные принадлежности и провиант, устроился на укрытом пленкой диване. Помимо готовой еды, еще и вино с собой захватил. Отметить планировал. Ну, олень же! Оглядывая царящий вокруг разгром, припомнил Ирен уже, пожалуй, в сотый раз за вечер. И она, будто почуяв неладное, позвонила сама. «Ну как ты, Лёва?» Голос любовницы прозвучал слишком вкрадчиво и заискивающе. «Да как?» – воодушевленно отозвался я и, набрав легкие побольше воздуха, заорал. «Ирка, я тебя убью!» «Ирен!» – поправила она осторожно и, помявшись, напомнила. «Зато какая скидка! Да и дом построен всего лет 5 назад. Считай новый!» «Скидка?» – пророкотал я и, оглядев окружающий меня разгром, прорычал. «Да я больше на ремонт потрачу. Тут еще и бардак полнейший». «Ну а что ты хотел?» Невозмутимо фыркнула Ирен, избавив обороты, добавила. «Ты ж там 3 недели не появлялся. А ремонт? Ну, давай я тебе попробую найти ремонтную бригаду, а?» «Нанял уже». Отходчиво буркнул я и, посопев, сознался. «Квартира же в хлам. Даже мебель и одежду выбросил. Пока там порядок наводят, но стены долго сохнуть будут. Пол под замену, техника частично тоже и...» «Ну, квартира не особняк, быстро управится», — перебив, выпалила Ирен. «А мне пока по гостиницам скитаться», — недовольно проворчал я и, кутаясь в пальто, пожаловался. «Не думал, что такими проблемами заморачиваться придется». «Завтра же пришлю кого-нибудь», — поспешно начала убеждать любовница. «Одну комнату в порядок приведут, и можно жить, а остальное постепенно». И найми кухарку и экономку, все проще будет. «Зараза ты, Ирка!» Почти смирившись с судьбой, выдохнул я и, хлопнув себя ладонью по лбу, охнул. «Сознавайся, ты так все дома продаешь?» «Ну, почти. Нараспев протянула Ирен и, предотвращая мой праведный гнев, дополнила. «Я женщина одинокая, самостоятельная. Кручусь, как могу и...» «Стерва ты обыкновенная!» Усмиряя поток нелицеприятных эпитетов, вздохнул я и, помолчав, распорядился. «Ладно, присылай завтра бригаду. С чего-то же надо начинать. И кухарку с экономкой сама мне подыщи. Я и так с этими проблемами из рабочего графика выпал». «Хорошо, Лёва», — мурлыкнула она и, послав в трубку звонкий чмок, пожелала. «Спокойной ночи». «Ага, спокойной тут и не пахнет», — проворчал я, откладывая телефон на запылившийся столик. А к себе подтянул бутылку с остатками вина. Алкоголь немного расслабил, а в гостиной стало заметно теплей. Постепенно разомлев, устроился поудобней и, укутавшись привезенным с собой пледом, прямо поверх пальто, спокойно заснул. Проснулся помятый, голодный и очень злой. На ответственность Ирен особо не рассчитывал, а вспомнив о недавнем ремонте в почти таком же доме Богдана, решил, что займусь всем сам, причем немедленно. Он и посоветует, и даст нужные контакты. Позвонить не смог, так как мой мобильник за ночь окончательно разрядился, а взять с собой зарядку я просто забыл. Закрыл свои хоромы и, сев в машину, рванул к другу, благо ехать совсем недалеко. Утро, вернее, уже полдень субботы, оставлял вполне сносную надежду, что я застану Богдана дома. Подъехав к его владениям, машину оставил у ворот и, пройдя на территорию, направился к главному входу в особняк. Пусть и явился я без предупреждения, но для отвода глаз заготовил очень весомый повод. Давно хотел обсудить с Богданом открытие питерского филиала, вот и решил не откладывать, а совместить, так сказать, полезное с необходимым. Поднявшись по ступенькам, нажал на звонок и, зависнув в мыслях, опустил взгляд в пол. Дверь мне открыли не сразу, и к тому времени я уже знатно продрог и накрутил себя предположением, что, возможно, хозяев нет дома. Когда дверь открылась, даже не сразу среагировал, а, услышав детский голос, немного опешил. «Вы к кому?» Вздохнув, вскинул взгляд и, отпустив многострадальный звонок, хмыкнул. Это была не девочка, девушка. Очень молоденькая, на вид чуть старше 20 лет. Белокурая, серо-голубыми глазами, сейчас округленными в явном недоумении. Пухлые губы, абсолютное отсутствие макияжа и нелепый спортивный костюм, который из-за заметной худобы на ней буквально висел. «Неужели это и есть Лера?» Я никогда не пересекался с женой Богдана, но если это она... Кажется, начинаю понимать его безбашенные поступки и довольно спорные решения. Под моим пристальным взглядом девушка смутилась, но как будто замерла, разглядывая меня с не меньшим интересом. Скинув брови, взъерошил волосы и улыбнулся, растерянно выдохнув. «Да походу к тебе»,